Глава 15. Арест следователя. Ника. Сначала был страх. Едкий, словно яд змеи, и тягучий, как ириска. Он обволакивал мои внутренности и сжимал сердце в тиски. Я боялась дышать, боялась идти и боялась узнать. Ведь знание — сила, но не всегда. Не тогда, когда чувствуешь, что сестра жива, но не можешь утверждать точно. Когда не видела тел в руинах Академии магистра Ревербера, однокурсников, исследователя. Я шла к стражам с целью закончить все, что мы с Рикой начали. И пусть сестра считала себя виновной во всем. Пора заканчивать это все. Уж лучше сесть в темницу, чем оплакивать всех на похоронах. Слезы давили на глаза. Я очень хотела разреветься, но понимала, упаду на землю и больше не встану. Поэтому из последних сил дошла до стражей сдаваться. И тогда ко мне пришло другое чувство — облегчение. Рика жива. Что значит для человека семья? А сестра? А если сестра — твое отражение в зеркале? Если сестра — самое близкое существо в этом мире, и без нее этот мир померкнет? Многим не понять этой призрачной связи, этих чувств и сестринской любви. Рика замерла, заметив меня, и начала реветь. Не удивлюсь, если и она думала о самом худшем исходе. Обняла, шепча разные успокаивающие слова, а у самой коленки дрожали. Слова еле выходили изо рта, и слезы так и норовили пролиться. «Нельзя. Не тут. Совсем тогда расклеюсь». Стража не стала на месте выяснять, кто убил Йорика. Они просто нас разлучили, раскидав по разным камерам. Да и Харт тоже пришел сдаваться, но я упустила этот момент. «Нельзя ли меня расположить вместе с сестрой?» — спросила у ведущего в темницу меня стража. «Не положено». Отчеканил страж и подвел меня к какой-то одинокой камере заключения. Магический светильник работал с перебоями и противно потрескивал. Меня закрыли на ключ с защитными чарами. В темнице холодно и неуютно. Не то чтобы я надеялась на какой-то комфорт. Я доковыляла до скамьи и плюхнулась. Силы меня покидали. Чувствовалась дрожь в руках, желание закрыть глаза и просто вырубиться. Облегчение от того, что Рика жива, затопило меня полностью. Пусть сейчас мы в тюрьме, а зато живые. Через какое-то время прилегла, пытаясь унять тошноту. Перед глазами сверкали звезды, и воздух казался спёртым и вонючим. Спать хотелось все сильнее, но я переживала, что тогда пропущу допрос и что-то сделают с сестрой. Зная ее, Рика весь удар возьмет на себя, признается во всех грехах, лишь бы меня прикрыть. Но виноваты обе, отвечать за содеянное должны вместе. Села. Вытерла выступившие бисеринки пота со лба, сделала дыхательное упражнение и подошла к прутьям темницы. Тонкая нить магии коснулась меня. Защитные чары не позволят мне отсюда сбежать, а если попытаюсь, то поднимется тревога. «Тут есть кто-нибудь?» — понадеялась на соседство я. Но, увы, меня страж засунул в одиночную камеру, и теперь мне суждено провести время с собственными мыслями и страхами. Так себе перспектива. Стукнула по прутьям и выругалась. А ведь изначально у мамы был такой хороший план. А теперь ее больше никогда не увижу. Слезы потекли по щекам, оставляя мокрые соленые дорожки. Вернулась обратно на скамью, опустила голову между коленей и медленно задышала. Стало легче. Тошнота отступила. Зато разболелась голова. Магическое истощение снова настигло меня. Но сегодня я держусь лучше, чем в прошлый раз. А если повезет, то и вовсе не упаду в обморок. Сейчас бы зелье того, тонизирующего, чтобы хоть голова прояснилась. Интересно, жив ли Лиуф? А, магистр? Отчего-то сердце болело за обоих. Вот и сбежали от жениха, — пробормотала я. Вот и радуемся теперь. Интересно, а насколько нас посадят? Главное, чтобы не казнили. Мама этого не переживет. Сделала вдох и закашлялась так сильно, что помутнело в глазах. Услышала громкие шаги. Эхо от звука казалось очень весомым. Я подобралась и напряглась. Наверное, идет стражник, чтобы допросить. А что я скажу? Что, чем решил выдать замуж, а при побеге этот самый жених меня едва не изнасиловал? А Йорик получился нечаянно. Такое себе оправдание для совершенного преступления. Особенно ввиду последних событий. Убивали, убивали, да недоубили. И смех, и грех. «Ника, очнись уже!» «Вампир мертв, а нам с сестрой уже нет надобности притворяться кем-то другим. Хотя Наверное, все же не стоит пока говорить о своей принадлежности к аристократическому роду. Не хочу очернять память отца. И, думаю, Рика считает так же. А шаги тем временем становились все громче и громче. От страха захотелось писать. Очень вовремя. Николь. Как, впрочем, и всегда. Это все нервы, и никогда не знаешь, как они себя поведут. Иной раз хочется переживания заживать булочкой, а в другой — наведаться в гости к нужнику. Правда, и это зависит от степени тревоги. «Ника». Хриплый голос, весьма знакомый и не слишком злобный, заставил меня оторвать взгляд от пола и поднять голову вверх. Следователь Делюв собственной персоной, живой и невредимый. Сердце затопило такая сумасшедшая радость, что я вскочила со скамьи, но, пошатнувшись, рухнула обратно, больно ударяясь копчиком. Зажмурилась и часто задышала. Тошнота снова вернулась, и эти дурацкие звездочки перед глазами. Мужчина быстро открыл темницу и оказался около меня. Его руки коснулись моего лица, и пальцы погладили щеку. «Целая и невредимая», — выдохнул Эшфорд и хохотнул. «И девушка. Красивая, невинная девушка». «Вы повторяетесь, следователь Делюв?» — скривилась от боли и мотнула головой, освобождаясь от прикосновений мужчины. Хотя, стоит признать, они были ужасно приятны, но неприличны. «Боги, Ника, с каких это пор ты о приличиях-то задумалась?» «Когда-то же надо начинать», — закатила глаза на свои же мысли. «Ник Мелье стал Никой Мелье». Люф подул прямо на мое лицо. От мужчины пахло мятными постилками и дымом, а еще пылью, из-за которой я умудрилась пару раз чихнуть и чуть не упасть в обморок, потому что в глазах эти два раза неимоверно темнело. Следователь сел рядом со мной и приобнял за плечи. «Твоя сестра находится в темнице в другом крыле здания. Ей ничего не грозит», — успокоил он меня. «Это хорошо. В тюрьму отправлюсь я. Добила Джозефа. Я. Мне и отвечать». «Отправишься, но точно не в темницу», — вздохнул мужчина. «Угораздило же. Поверь, Ник, я безумно рад, что ты девушка. Эти игры с переодеванием меня почти доконали. Я уже начал подозревать, что волчья кровь взыграла». Вздрогнула. Люф что-то разоткровенничался. Резко меня стало трясти, а лоб покрылся испариной. Следователь выругался и, подхватив меня на руки, вынес из темницы. Я вырубилась в амнибусе на коленях у мужчины. Мне так было неловко из-за подобных прикосновений. В голове стучали мамины слова. «Приличная леди не позволяет мужчине касаться ее тела до свадьбы». Получается, я стала неприличной, и почему мне было совершенно на это плевать? «Госпожа!» Меня кто-то трогал за плечо. «Госпожа, вам пора пить лекарства». То, что ко мне обратились «госпожа», уже как-то нервировало. Глаза пока не могла разомкнуть, но послушно открыла рот, потому что если дают лекарства, то надо глотать. «Гадость какая!» — закашлялась я, натягивая одеяло по шею. Теплое нега вновь укутало меня и, зевнув, снова провалилась в целебный сон. Следующее пробуждение вышло более бодрым. Я открыла глаза и увидела потолок. Резной такой, красивый и высокий. Потом почувствовала под пальцами шелк, а под телом мягкую перину. Свет солнца светил прямо в глаза и слепил. «Госпожа, вы проснулись!» Снова этот писклявый голос проник в мои уши. «Хозяин велел вас плотно накормить, когда вы сможете кушать». «А хозяин у вас кто?» Мои мозги пока отказывались хорошо работать. «Лорд Делиуф, он сейчас на работе, а я вас кормлю лекарствами». Я села в постели. Некто мне помогла расположиться удобно на подушках. И вот после этого я уже позволила себе изучить собственную няньку. Миловидная низкорослая женщина, худенькая, как тростиночка, и с остроконечными ушками, смотрела на меня чрезмерно заботливо. «А вы...» «Я хранитель нашего Эша. Он меня забрал из родового замка и поселил в городском доме. Правда, здорово?» — защебетала она. А я пока не могла понять, что я вообще делаю в доме у следователя. Что-то щелкнуло, и воспоминания полились в меня, касаясь души морозным ветром. «Эхра!» — выдохнула я, резко вскакивая и хватаясь за голову. «Рика! С вашей сестрой, госпожа, все в порядке. Не переживайте, Эшфорд. Совсем разберется. «Как вас зовут?» — выдавила из себя вопрос. «Меня не нужно звать, и я сама являюсь, когда требуется». Хранительница звонко рассмеялась. «Феечка», как мысленно обозвала я нянечку, дала мне снова вонючее лекарство и велела идти в умывальню. До неё я доковыляла по стеночке. Ноги не слушались, в теле ощущалась слабость, но зелье творило чудеса, и после исправления всех нужд, чистки зубов и прочих процедур, я уже нормально вошла в выделенную мне комнату. Хранительница дала мне какую-то ночную рубашку, помимо той, что уже была на мне, и она не сильно скрывала очертания фигуры, а про мои вещи фея успела заявить, что сожгла, потому что они воняли. А кроме академической формы, на мне ничего и не было, но я этому была благодарна, потому что после омовения надеть чистую одежду было прекрасно. Широкая кровать стояла прямо посередине помещения и была такой большой, что в ней можно потеряться. Фея уже застелила ее и взбила все подушки. У окна с бежевыми занавесками разместилась софа приглушенно-розового оттенка. Возле нее деревянный маленький столик, на котором уже вовсю источали аромат выпечка, травяной чай и каша. «Чтобы все съели, госпожа, иначе Эш изволит сердиться». Звонко рассмеялась феечка и исчезла. Вот прямо испарилась с глаз моих. Я стояла с открытым ртом и накатывающими волнами возмущения. «Эшфорд велел. Будет злиться?» «А этот следователь в своем уме?» Прошипела я и поплелась кушать. Села на софу и втянула аппетитный аромат молочной каши, блаженно улыбаясь. Покушав, я почувствовала себя гораздо лучше и даже была готова на приключения. Мне хотелось мчать в темницу и вызволять сестру, несмотря на то, что, по словам хранительницы, Делиуф решит все вопросы. Было боязно за Рику. Она ведь мнительная и совестливая. Сестра и так, вероятно, возомнила себя серийным убийцей, который из жертв зомби делает. А это ведь я применила заклинание. Я добила Джозефа. «Бедный Йорик», — прошептала я. «А вот женишка вообще не жалко», — уже мрачно добавил я. Обошла комнату, заглянула во все углы и пришла к выводу. Апартаменты-то хозяйские, то есть далеко не гостевые. Во мне вновь поднялась волна негодования. «Главное, чтобы об этом никто не узнал», — пробормотала себе под нос. «Одно дело не камелье тут честь оставляет, и совсем другое — леди Бессер». Выглянула в окно и прикусила язык. «Второй этаж. Не так высоко, как кажется. Можно сбежать, если добуду нормальную одежду». Хотя побег — это самое последнее дело в моем случае. В мало скрывающей ночной рубашке я убегу до ближайшего угла, а потом меня сгробастают стражи или, того хуже, какая-нибудь хозяйка борделя. Мерзость какая. На улице сейчас было оживленно. По гомону и давке людей можно было предположить, что на дворе обед. Как минимум. Сколько я провалялась в отключке? Хранительница мне не сказала. Открыла створки, и меня накрыло непревзойденным шумом. Крики, оры, ругательства, запах пыли и лошадиного навоза. В странном месте, однако, живет следователь. «Закройте окна, госпожа», — появилась в комнате фея. «Вы были магически истощены. Сквозняки не помогут выздоровлению. Хозяин осерчает, если вы заболеете». Я оглянулась на хранительницу, потом посмотрела на окно и, хмыкнув, щелкнула пальцами. Магия отозвалась в подушечках приятным покалыванием, и в комнате стало тихо. Нахмурилась. «Что-то во мне не так», — прислушалась к себе. «Определенно. Но что?» — махнула головой и сфокусировала взгляд на феечке. «Я могу прогуляться по дому, и мне бы все же хотелось вернуться...» «Только куда? В академии сейчас полный пушистый писец, а Рика в темнице. Про драгоценности стоит забыть. Бедственное положение. Снова». «Осмотреть дом вы, безусловно, можете, и это даже приветствуется. Насчет остального обращайтесь к господину Делиуву. Он вскоре прибудет и все-все вам расскажет. Ух, как я этого жду!» Девушка хлопнула в ладошки и звонко расхохоталась. «Вы пока, маленькая госпожа, гуляйте, а я как раз потороплю повара с десертом. Вам бы нарастить сальца на боках». «Моему мальчику нравятся дамы чуть более плотного телосложения». У меня сейчас глаз задергался. «А кто сказал, что я претендую на вашего мальчика?» В неком шоке спросила я. «Всему свое время, но поправиться вам нужно. Как рожать-то будете?» «Никак». Со страху сделала два шага назад и уперлась в подоконник. Оглянулась и поняла. Идея прыгнуть не такая уже и плохая. Даже не думайте. Дом оснащен всеми заклинаниями защиты, а также глушилками, блокираторами, следилками. Эшфорд несколько проноет, особенно в последнее время. Хранительница, а давайте вы спишете с меня обязанность рожать и толстеть, ладно? Мне бы одеться поприличнее, да расческу с зеркалом. Как это списать? А кого я тогда нянчить буду? Родители Эшфорда уже и не надеялись на чудо, а тут вы. Тущая больная и проблемная, но и мой мальчик не сахар. Что-то болтовня феи мне не нравилась, особенно это ее упорное желание свести меня со следователем. Я решила сделать вид, что согласна с ее словами и больше не перечить. Может, отстанет от меня и даст другую одежду. Хранительница, так у вас есть приличная одежда? Мне и брюки с рубахой подойдут. Чтобы девица мужскую одежду носила? Скривила губы. Ожидайте. И вновь исчезла. Так, надо дождаться следователя, увидеть Рику и уже с ней решить, как быть дальше. Через пару минут фея вернулась с красной тряпкой. Платьем это язык не повернулся назвать. Это чье? Хранительница поджала губы. Оно новое, специально сшитое и ни разу не одетое, предназначалось для сестры лорда Делиува. Не знала, что у его расы подобная распущенность поощряется. Взяла наряд в руки. Стянула с себя ночную сорочку и на ногое тело надела красное платье, облегающее, ничего не скрывающее и расшитое золотыми нитями. Тонкие лямки открывали превосходный обзор на плечи. «Эта ткань ничего не скрывает», — прошипела я. «У вашего хозяина по-любому есть рубашка и брюки. Я вот это...» — руку положила на бедро. «Носить не буду». «Посмотрим», — стервозно улыбнулась хранительница и исчезла, а замок на двери щелкнул. «Вот же, фея недобитая!» Зарычала и замельтешила по комнате, потом плюхнулась на кровать, попрыгала на ней, грозно крича. Устала, подошла к окну и снова его открыла. Высунулась из него и прикинула, что я могу сломать, если сигану без страховки. «Эхра!» Силой захлопнула ставни и каким-то образом выбила окна. Стекла с глухим треском полетели и внутрь комнаты, и на улицу. Послышалась ругань. А я, растеряв напрочь все мозги, заорала в ответ на очень нелицеприятные слова в адрес молодой девушки-следователя. При этом наступила на осколок стекла. «Ой!» Зажмурилась. Приоткрыла глаз и увидела, как из пятки течет кровь. Да так сильно, что можно было плюхнуться в обморок. Боли я уже не ощущала и до кровати допрыгла на правой ноге. Только села, как дверь в покое распахнулась и звонко стукнулась об стену. В проеме оказался взъерошенный и уставший следователь Делиув. Его взгляд коснулся моего лица и прошелся ниже и ниже, пока не замер в районе груди. Я видела, как мужчина сглотнул. Интересно, он давно обедал? А то вон, видимо, желудочный сок выделяется. «Где ранена?» — спросил он резко и подошел ко мне, не отрывая взгляда от груди. «Если бы посмотрели ниже, то непременно увидели», — съязвила я. «На стекло наступило. Ничего страшного. Царапина». «Фрея, воду и тряпку», — приказал Лиу в пустоте, и через минуту появилась фея с тазиком и тряпкой. Вот так я и узнала, как зовут эту вредную женщину. «Свободно. Потом поговорим», — процедил он хранительнице. «Ника, вытяни ногу над водой». «Это что это вы собираетесь делать?» — прищурилась я. «Сначала нужно вытащить осколок, потом промыть рану, и уже после всего этого я ее вылечу». И совсем неаккуратно коснулся моей ноги. «Щекотно же!» — взвизгнула я и пискнула, когда в пальцах следователя увидела приличный осколок стекла. «Как же вы умудрились его разбить? Я же накладывал чары!» — устало произнес он, промывая ранку. Отложил тазик, тряпку и накрыл ногу рукой. Небольшое мерцание и жжение в пятке ушло. «Спасибо!» — от души поблагодарила и встала, покачнувшись. Люф схватил меня за руку и притянул к себе. Приподнял и снова посадил на кровать. «Подожди, сейчас уберу тут все осколки». «Как моя сестра?» — спросила его. «И сколько я была в отключке?» «Ты использовала мощное заклинание, Ника, и об этом будет отдельный разговор. Рикардо в полном порядке и сейчас в госпитале у Ривербера». «Рикардо? Он и об этом в курсе». «Как? Магистр?» Ему досталось больше всех. Живой, но сильно потрёпанный. На восстановление потребуется около месяца. «Почему вы не привезли Рику ко мне? Или меня к ней?» Я встала и увидела, как мужчина взмахнул рукой, магически уничтожая осколки. потому что нам нужно поговорить, Николь. И поверь, это разговор не на 2 минуты». Прищурилась. «Это как-то связано с тем, что мне нужно потолстеть и кого-то родить?» Люф аж покраснел и сглотнул, глядя на меня. После вздохнул и закатил глаза. «Когда-нибудь Фрейя договорится, честное слово». «Я просто хотела ее подготовить, мой мальчик». Голос из ниоткуда заставил меня вздрогнуть. «Обязательно поставлю запрет на твое тут появление без разрешения», — прорычал мужчина, и глаза его так засияли, что я невольно залюбовалась. Высокий, статный, светловолосый, остроухий и уставший. Синяки под глазами показывали, что пусть мужик и смазлив, но до одури задолбался. Повар уже все приготовил, а служанки накрыли на стол в гостиной. «Обещаю, вас никто не побеспокоит, можете спускаться и кушать». «Снова есть?» — вырвалось из меня. «Кости да кожа, госпожа, надо наращивать сальце». Злобно захихикала и исчезла. «Мне ваша хранительница не нравится, она странная». Мужчина лишь вздохнул и подошел ко мне. «Тебе идет это платье, Николь. Никогда не думал, что оно в итоге пригодится». Мои щеки опалил жар. «Фрейя не принесла мне ничего иного, а та ночная рубашка... Я несколько не люблю подобный стиль в одежде и буду благодарна брюкам». «Ни в коем случае», — быстро выпалил мужчина. «Идем кушать. Мне будет приятно на тебя смотреть, когда ты девушка». Вздернула бровь. «Парень? Девушка? Какая разница?» — фыркнула я. «Большая. Поверь, жениться на парне — не моя цель жизни», — сказал и прошел вперед, оставляя меня с открытым ртом. «Какая женитьба? На мне? Нехра подобного!» «Лорд Делиуф, я прошу... Нет, я требую объяснений». И тут я цепляюсь платьем за крючок, и оно словно по волшебству рвется на 2 части. Я ахаю и пытаюсь их стянуть, а не получается. Эшфорд смотрит на меня, и его взгляд опаляет жаром. «Фрейя!» — вдруг шипит он. «Прекрати ускорять время!» «Так я малышей не дождусь!» Появилась хранительница, и я, сильно разозлившись, схватила ее за горло. Магия во мне пробудилась и стала питать вены. «Николь!» На мои плечи легли теплые руки, и ласковый голос зашептал на ушко. «Отпусти ее, а то убьешь». «Заплатит», — процедила я и стиснула руку на шее хранительницы сильнее. «Я ее отправлю в родовой замок и больше никогда не подпущу к тебе», — обещал голос. «Отпусти. Ты не простишь себя, если убьешь живое, невинное, но настырное существо. Николь, пожалуйста». Вздохнула и разжала пальцы. Зрение прояснилось, и я с ужасом смотрела на руки, потом на Фрейю, которая лежала на полу и тряслась от страха. «Я... не хотела», — усмехнулся Люф, стоя позади меня. «Так бывает, если некромант, не умеющий контролировать свои силы, применяет магию смерти. Но я... пожалуй, я все же дам свою рубашку, иначе в храм придется идти уже сегодня». Почувствовала поглаживание пальцев по коже. «Какой храм? Я не согласна». «Посмотрим», — твердо ответил мужчина и подхватил на руки. «И только сейчас поняла. Я голая. Боги, какой же это позор!» Спустя некоторое время мы сидели в столовой. Напряженный Эшфорд смотрел на меня, облаченную в его рубашку и брюки. Пыталась насадить на вилку мясо, но руки дрожали, а длинные рукава мешались. «Я не некромант. Это невозможно». «Но так и есть. Заклинание, дыхание Сатоса не сработало бы без носителя магии смерти». Манжеты я таки задрала до локтя, но теперь была иная проблема. Ворот рубашки, который так и норовил соскользнуть с плеча, так как размер был все-таки рассчитан на широкие мужские плечи. Верхние пуговицы под горло не были предусмотрены. Я решила не обращать внимания на обнаженное плечо. И в этот раз успешно поймала кусок мяса. Эшфорд сдавленно застонал. «Это будет просто пыткой», — закатил глаза. «Николь, ты кушай и слушай, потому что силы терпения у меня больше не осталось. Вообще». Кивнула в знак согласия. «Не то чтобы мне хотелось есть и слушать, но уж лучше так, чем пребывать голой на его коленях. Если бы нас застукали, то точно бы заставили обручиться». Мужчина рассказал про то, как освободил Рейку и кем являлся мой несостоявшийся женишок. Я очень удивилась и едва не подавилась от новостей. Также сообщил, что все про нас с Рикой знает. И «Подожди, Ника, я не договорил». «Это не все новости?» — округлила глаза. «Такое чувство, что я год спала». «Когда я увидел вас с Рикой в лесу, копающих могилу, то решили, что мы тронулись умом от того, что долбили друг друга лопатой по голове много раз». Оставим логику и вернемся к чувствам, потому что понять, что происходило со мной, сможет не каждый. А тебе, леди Бессер, придется. Значит, Эшфорд вообще обо всем в курсе. Жаль, по его мимике не определить, что он об этом думает. Облокотилась на стул и подула на прядь, которая упорно лезла в глаз. Я смесок. В моем роду кого только не было, но матушка благородная эльфийка, а отец полуоборотень без возможности оборачиваться. Отсюда острые уши, слегка блестящая кожа и красивые волосы. Я рад, что ты считаешь меня красивым. И улыбнулся, а я опустила взгляд в тарелку и услышала хриплый мужской смех. В тот вечер я ощутил твой запах, еле уловимый, сладковатый и манящий. Не совру, подумал на Рику. А как иначе, если среди вас двоих только она была девушкой? Я не улавливаю сути, лорд. Просто шники, никак иначе. «Ты моя Ари». «Мне это ни о чем не говорит. А начинали вы, Эш, с леса?» Подняла взгляд и посмотрела на мужчину, прикусив губу. «Ари — это избранная пара, родственная душа, единственная женщина, способная сделать меня счастливым». Звучит очень в стиле любовных романов, но как есть. «Ари — это большая редкость и ценность. Я мучился, Николь, от притяжения к парню. Я не знал, как сообщу родне о выборе». Как сам приму его, как скажу тебе об этом. Меня ставило в тупик свое желание то к Рике, то к Нику. Только вот я не знал, что за маской Ника Мелье скрывается девушка, и что иногда эта девушка изображает свою сестру. Наверное, родители с ума от вас сходили в детстве. Улыбнулась. Да, бывало, мы с Рикой устраивали игры с переодеванием. Хорошее время было, давнее. То есть боги лишили нас выбора, но я-то ничего подобного не чувствую. Нахмурилась. «Выбора у нас и правда мало, Николь. И терпения у меня тоже мало. Магия расставит все по своим местам, и чем больше мы будем проводить времени вместе, тем сильнее будем ощущать узы и друг друга. Но я не хочу давить, поэтому предлагаю договориться». «Замуж не хочу», — заявила я. «Мы уже обручены. На твоем плече метка, и дело времени, когда она проявится совсем». Стала оглядываться на плечо, но ничего не увидела. «Я хочу учиться», — заявила уж больно бодро, — «и подождать со свадьбой». Эшфорд потер переносицу. «Учиться ты пойдешь под своим именем на факультет некромантов и официально помолвленная, иначе мне снова придется устраиваться в академию преподавателем. Вот только в этот раз буду не преступника выслеживать, а отгонять от своей Ари поклонников». Хихикнула. «Из нас выйдет странная парочка». Мужчина поднялся и подошел ко мне. «Мне срочно нужно кое-что проверить». «И что же?» Встала и посмотрела в лучистые серые глаза. «Настолько ли сладки твои уста, как я себе представлял?» А я так устала думать и припираться за все это время, что кивнула, а потом застонала, закрыв глаза. Так было сладко, вкусно и горячо. «И как?» — выдохнула ему в губы. «Превзошло мои ожидания», — хрипло заметил мужчина. «А теперь, милая, я жажду узнать все о своей будущей жене». Меня посадили за стол, и еще добрых 2 часа мы общались. Ни как преступница со следователем, ни как студентка с преподавателем, ни как невеста с женихом, а как девушка с мужчиной, который уже, кажется, покорил ее душу и сердце.